Как и когда дровский воин умудрился проникнуть в дом, для меня осталось загадкой. Во всяком случае, открыть ему, как договорились, окно я не успела. Аминалон уже был тут. Более того, неведомо каким образом, он за то время, пока я переодевалась и залезала в постель, успел обследовать весь дом, включая хозяйскую половину, и сообщил мне теперь, что лешего дома нет. «Любопытно», — буркнул я и села в постели, опираясь спиной о стенку. «Где это бродит наш пенсионер?» «Ну, может, у него подружка есть», — предположил Аминалон, темный силуэт во тьме. «Романтичные ребята эти дровские воины». «Подружка вроде бы есть», — я попыталась задуматься над этим, но не смогла. Слишком уж есть хотелось. И курить, и спать. А вот думать не хотелось совершенно. «О, темный страж мой!» — без особой надежды воззвала я. «А у тебя поесть ничего нету?» «Конечно, есть, как-нибудь», — хмыкнул Дроу. «Тушенку будешь?» «Мог бы не спрашивать», — проворчала я, едва не ерзая на месте от предвкушения. «Конечно, буду. Я почти с самого приезда сюда ничего, считай, не ела. Сначала не хотелось, а потом вообще не до того стало». «Тогда позволь, о светлая дева, преподнести тебе в дар», — начал был Добровец, но закончить речь не успел. Светлая дева отобрала у него открытую банку, нашарила на кресле чудом не потерявшуюся во всей этой кутерьме ножны с ангристом, извлекла выкидную вилку и принялась уминать за обе щеки. «Красивая игрушка», — заметил Дроу, когда я сыто отвалилась от банки. «Дай посмотреть». «Пожалуйста». Я обменяла ангрис на фляжку и сигарету и почувствовала себя совсем счастливой. Темный эльф немного поиграл с этим чудом инженерно-оружейной мысли и хихикнул. «Я так понял, от обычного складного ножика с кучей дополнительных примочек этого красавца отличает только наличие пилки для ногтей?» «Не только», — обиделась я. «Смотри, два штопора, открывашка для пива, кусачки для ногтей, а из рукоятки еще и пила-струна вытягивается. Не считая обычных примочек». «А два штопора зачем? А вдруг один сломается?» «А-а-а», — Дроу фыркнул, — «хорошая штука и стоит, наверное, хорошо». «Не знаю», — я пожал плечами. «Мне братья на прошлый день рождения подарили. Как раз год назад». Меня потихоньку начала разбирать зевота, поэтому последнее слово вышло с подвыванием. «Ага», — протянул Дроу и вдруг встрепенулся. «Год назад, говоришь? У тебя что, день рождения скоро?» «Почему скоро?» Я зевнула снова. «Как раз сегодня. Недавно наступил. Я же ночью родилась». «Ого! Поздравляю! А что тебе подарить?» «Ты уже подарил». Я зарылась в одеяло. Глаза начинали закрываться. «Тушенку-то?» — Аминалон фыркнул. «А серьезно? Ну, что ты любишь? Шоколадку там, цветочки? Что положено дарить светоэльфийским девам?» «Не знаю, как там другие девы, а я сладкая не очень». Я даже открыла глаза, пытаясь сосредоточиться на том, что же я все-таки люблю. «Ну, вот такие вот игрушки люблю. Походные всякие штучки, типа зажигалки для костра. Или красивые свечки в палатку. Или для ноута что-нибудь. Цветы? Ага, и это тоже. Ирисы». «Ирисы? Угу. Сиреневые. Только мне их никогда не дарят. Про ирисы только Арк знает, ну, из братьев». Все, глаза закрылись окончательно. «Слушай, не пытай меня, ладно? Я сплю». «Спокойной ночи». «Ага». Да уж, все-таки есть очень большая разница, спать просто так или спать под охраной темноэльфийского воина. Сразу скажу, а то вдруг кто-то сомневается. Под охраной Дроу спится просто отлично. Наутро я была свежа, бодра, смела и собрана. А еще полна решимости и здорового энтузиазма. Настолько полна, что ни тени страха или смущения перед грядущей встречей с моим напарником не испытывала. Иллюзии, знаете ли, такое дело, а ночные мороки рассеиваются при первых лучах солнца. И вообще. В итоге в эренрандировой общаге я появилась, напугав и без того заикающуюся дриаду вежливой улыбочкой, искренне излучающей дружелюбие. Несчастная тетка в ответ снова спряталась за стойку. Ну и пусть ее. Кто мне третьего дня наплел про Эрина такое, что я ему кости собралась переломать? Вот будет теперь думать, прежде чем что-то говорить. Да. «Доброе утро, господа!» Ввалившись в номер, я одарила обоих господ широкой улыбкой и подмигнула толстой крысе, смотревшей на меня с подоконника. «О, старая знакомая!» «Доброе утро!» – нестройным дуэтом ответили господа и уставились на меня все трое, считая жирность, безуспешно пытаясь скрыть удивление. «Сейчас я вас еще раз удивлю, ребята!» «Как спалось?» – поинтересовался Дзир, осознав, видимо, что от Эрина сейчас связанных речей не добьешься. «Балрак, может, мне не стоило вот так сразу плюхаться на постель и подбирать ноги?» «Ладно, поздно здраво рпить, когда уши отсохли». «Отлично!» Я прямо-таки засияла. «Дир, я даже не знаю, как тебя благодарить. Все было просто замечательно. Первый раз за все время пребывания я действительно нормально выспалась. По сравнению с тем, что было вчера... Но сегодня совсем другое дело. Я даже надеюсь, что последние остатки вчерашнего морока вот-вот развеются». «Морока?» – недоуменно переспросил Дроу. «Морока!» – уверенно повторила я и улыбнулась обоим, и крысе тоже. Открыто и честно. «Дир, ну ты же знаешь, бывают такие иллюзии, очень качественные». Я выделила эти слова и по очереди посмотрела на обоих собеседников очень честными глазами. Что их не сразу можно отличить от реальности. Кто бы мог подумать, что колдубинские леса обладают такой мощной магической силой, что мы все оказались во власти галлюцинаций. Коллективных. Так ведь, Эрин? И посмотрел на него в упор, по-прежнему улыбаясь. «А, наконец-то отреагировал напарник. Ага, ну да. Дир, ты что-то сказать хочешь?» Я перевела взор на ошалевшего от такой наглости спецназовца. Тот молча помотал головой. Глаза у него прямо-таки искрились. «Заржете, убью!» – громко подумала я. И снова посмотрела прямо в глаза моему напарнику. «Синие-синие».